Глава 27. Недавно в СМИ появилось сообщение о том, как некий разгневанный папаша заявился в одну из желтых школ. Этот случай в газете «Пост» был описан Бонитой Гамильтон, одной из самых непопулярных у американских властей журналистов-расследователей. Ох уж это Гамильтон. Ей все-таки давно пора вскочить хотя бы на подножку поезда благоразумия, сказал как-то за воскресным завтраком Малкольм. Так вот, этот папаша, покинув столицу, вполне успешно преодолел все мосты и сельские дороги. И, наконец, остановил свой автомобиль возле той школы, где училась его дочь. Припарковав машину, он пешком дошел до ворот и вошел внутрь. Хотя, следовало бы сказать, попытался войти внутрь, писала Бонита. Но его тут же развернули. Возникает вопрос. А что, если бы там учился ваш ребенок? Сколько же вспышек гнева было вызвано этой статьей? А некий академик-пенсионер прислал издателю газеты письмо, в котором выразил личное мнение по этому вопросу, и спросил в частности. «Разве к этому стремилась Америка?» Малкольм только фыркнул, когда я упомянула о письме этого академика, и сказал. «В первую очередь следовало бы поинтересоваться, что это за отец, и как он допустил, чтобы его ребенок съехал на такой уровень. Государственные школы уже существуют, и Господь свидетель, мы достаточно много платим за то, чтобы дети могли в них учиться, раз уж их родители не сумели их должным образом воспитать. Так что же, Елена, нам теперь позволять каждому разгневанному родителю вмешиваться в дела школы, да еще и шоу, черт побери, из этого устраивать? Однако моя бабушка надеялась, что я все-таки сумею проникнуть в государственную школу номер 46 штата Канзас. Увы, это была всего лишь надежда. «Вряд ли мне удастся запросто туда войти и увезти Фредди», — сказала я. Бабушка тут же сердито оттолкнула чашку с чаем, предложенную мамой, и потребовала шнапса. Папе удалось произнести в знак протеста всего лишь пару слов, а потом он был повержен и покорно принес из бара стаканчик с тем же напитком, которым поил меня, когда я приехала вся в слезах. «Ах, как хорошо!» «Горько и душу греет», — сказала Ома, сделав маленький глоток и никак не отреагировав на мои возражения. «А теперь я хочу рассказать вам одну маленькую историю». Мне в данный момент совершенно не хотелось слушать никаких историй. Мне хотелось добраться до компьютера моих родителей и посмотреть в интернете кое-какие гнусные материалы. А потом попросту лечь спать и забыть обо всем, что случилось с тех пор, как я сегодня утром проснулась. Но бабушка взглядом велела мне сидеть смирно и слушать. Глупо с моей стороны было даже предполагать, что с возрастом она утратила свое командирское начало, которым обладала всегда. И когда мой отец встал, намереваясь включить телевизор и посмотреть соревнования по гольфу, Ома, резко стукнув по полу своей тростью, и на гольф тоже наложила запрет. «Эта история касается и тебя, Герхард, так что будь добр. Сядь и послушай». Это бабушка сказала по-немецки, чтобы папа уж точно понял, что она настроена по-деловому. И она начала рассказывать. «Я уже очень стара и скоро умру. И тогда эта история умрет вместе со мной. Именно этого, собственно, я всегда и хотела для своей семьи. Чтобы нечто безобразное умерло и было похоронено. Абер, однако...» Машинально перевела я про себя. А бабушка, мешая английские и немецкие слова, все продолжала говорить. И от ее слов передо мной возникали яркие цветные картины. Я отчетливо слышала громкие звуки маршей, видела юных девушек, одетых в нацистскую форму. Головы их были высоко и гордо подняты. Даже самые юные члены Юнгмадлбунд, им всего-то было лет по 10, стояли с невероятно высокомерным видом, сознавая собственную важность, пока их фотографировали во время собраний, демонстраций и маршей немецкой молодежи. Слегка трепетали на ветру накрахмаленные блузки. Складки на темно-синих юбках были заглажены до хруста. Когда эти девочки маршировали по улицам и вдоль набережных, стук сотен стальных подковок по бетону цок-цок-цок, цок-цок-цок, разносился окрест. И звонкие юные голоса взмывали ввысь в песнях и приветственных выкриках. «Вот наше будущее», — вещал с трибуны некий человек. Вот она, наша истинная Германия. Эти дети совершенны. И под его выкрики они маршировали с таким видом, словно и не сомневались в этом. А потом голоса стали звучать все более резко и грубо, постепенно превратившись в угрожающее рычание, доносившееся буквально отовсюду, со школьных дворов, из магазинов и синагог. Девичьи руки, ранее по вечерам занятые шитьем и игрой на фортепиано, взялись за камни. Мария Фишер, которой в 1933 году было всего 14, теперь проходила мимо дома своей лучшей подруги Мириам, стараясь ни разу не глянуть в ее сторону. Но все же замечала стоявшую в дверях девочку. А потом вдруг оказалось, что Мириам в дверях больше не стоит, так что теперь можно было вообще в ту сторону не смотреть. «Теперь вы понимаете?» Иома повелительным жестом показала моему отцу на свой опустевший стаканчик. Когда он снова его наполнил, она сделала несколько маленьких, но жадных глотков и продолжила свой рассказ, буквально несколькими точными мазками, делая уже описанные сцены еще более яркими и выпуклыми. Теперь магия ее слов перенесла меня в некий трехэтажный дом с бежевыми стенами, декоративной мансардой и флагами, приветственно трепещущими на обоих углах. В дом вошли двое мужчин. Оба седобородые и похожие друг на друга почти как близнецы. Один говорил по-английски с заметным акцентом. Второй примерно так же, как я, на ровном, лишенном интонации языке этой страны. Первый держал за руку маленькую девочку и с улыбкой рассказывал ей о богатых американцах, которые предложили ему денег, чтобы завершить строительство этого дома, и о тех собраниях, которые будут в нем проходить в ближайшие годы. Чувствовалось, что ему устало. Бессильно откинувшись на спинку дивана, она буквально утонула в подушках. Ее серые глаза были подернуты блестящей пеленой слез. «Я хорошо помню тот день», сказала она, помолчав. «Мы приехали в Берлин, чтобы осмотреть здание, где будет размещен новый институт, названный в честь кайзера Вильгельма. Мне было тогда, наверное, лет 7 или 8. У отца были назначены какие-то деловые встречи, так что он оставил меня на попечение моего двоюродного деда. Тот устроил мне целую экскурсию и даже коллегам своим представил». Бабушка снова помолчала. «Вообще-то мне было довольно скучно. Я ведь была еще мала. Но днем двоюродный дед повел меня пить чай и сказал, что у него есть некий сюрприз, который он приготовил специально к моему дню рождения. Все маленькие девочки любят сюрпризы, и я тут же повеселела». «Что же это оказался за сюрприз?» — спросила я. «Поездка в Швейцарию, в Женеву. Я там никогда не была, и мой двоюродный дед попросил моего отца отпустить меня туда под его ответственность. Я принялась упрашивать папу, и он разрешил мне эту поездку. Так что через 2 недели мы уже ехали в быстро мчавшемся поезде». И перед моими глазами возникли этот веселый поезд, летящий среди зелени позднего лета от одного селения к другому, и маленькая девочка в фарточке, важно пьющая чай в вагоне-ресторане. Ее внимание буквально разрывается между тем, что происходит внутри поезда, и тем, что она видит за окном. Кудри дыма, уносящиеся назад, городки, мимо которых они проезжают. Манхейм, Карлсруэ, Баден-Баден. Длительное путешествие утомило девочку, но она изо всех сил сопротивляется сну и усталости. Ей хочется впитать каждое мгновение этого путешествия, удержать его в памяти. Затем за окнами мелькает синяя гладь озер Невшатель и Лиман, и поезд подъезжает к Женеве. Рассказ бабушки был настолько нетороплив, что мой папа не выдержал. «Мутти, какое все это имеет отношение к тому, что Елене нужно немедленно ехать в Канзас? Не сомневаюсь, та поездка в Женеву оставила в твоей детской душе замечательное впечатление». Он выразительно глянул на меня. «Но мы с Сандрой уже столько раз о ней слышали, а ты...» Бабушка заставила его умолкнуть, всего лишь подняв руку. «Дослушай до конца, Герхард, и ты все поймешь. Впрочем, я немного устала, да и горло у меня пересохло». И папа снова подчинился, хотя и сокрушенно покачал головой. «За те 3 дня, что мы провели в Женеве, я видела очень много разных людей. У моего двоюродного дедушки, я называла его дядей, каждое утро были какие-то деловые встречи, и я всю первую половину дня оставалась в гостинице с нанятой гувернанткой. Но во второй половине дня он обычно забирал меня из номера и говорил: «А теперь, Мария, пойдем-ка погуляем». И мы шли гулять. Сперва всегда заходили в какую-нибудь чайную с белыми скатертями и хрустальными канделябрами, где подавали вкуснейшие пирожные с кремом. Там дядя часто встречал знакомых профессоров из Америки, из Италии и из Англии. И все они находили меня совершенно очаровательной. Но особенно мне понравилась одна американская дама. Мы с ней встречались каждый день, и она всегда была ко мне очень добра. Я помню, что звали ее миссис Сангер, и она говорила, что у меня будут очень красивые, замечательные дети. На этот раз бабушку прервала я. «Маргарет Сангер?» Маргарет Хиггинс Сангер, американская медсестра и писательница, возглавила движение по контролю рождаемости в США. А она-то что в Женеве делала? Сангер, насколько я знала, в те времена как раз встала во главе движения по контролю рождаемости в США. Ома засмеялась. Ох, Лени. В то лето в Женеве собрались сотни самых разных людей. Видишь ли, там состоялась Всемирная конференция по проблемам народонаселения. Миссис Сангер как раз была среди организаторов этой конференции. А моего двоюродного деда она попросила на ней председательствовать. Он был очень влиятельным человеком. А потом целых 15 лет возглавлял институт имени Кайзера Вильгельма. «А что это был за институт? Что-то связанное с медициной, да?» — спросила я. Этот мой вопрос так рассмешил Ому, что у нее началось что-то вроде припадка. Она даже пополам от смеха согнулась. И в итоге мой отец стал мягко похлопывать ее по спине, а мама принесла ей вместо шнапса стакан воды. Я даже немного испугалась, правда, не знаю, что испугало меня больше. Этот, можно сказать, нервный припадок или то, что такой смех вызывают вещи, над которыми смеяться уж точно не стоит. Отсмеявшись, бабушка пояснила. В этом институте, разумеется, было полно больных людей. И по большей части это те, кто там работал. А также те, кто им помогал. Магнуссен, Менгеле, ставивший медицинские опыты на узниках Освенцима. И этот, американец, Чарльз Давенпорт. Мне всегда казалось странным, что человек по имени Эуген, бабуля произносила это имя как Ойген, стал директором подобного института. «Так что теперь ты знаешь, Герхард». Она повернулась к моему отцу и пожала плечами. Папа недоумевающе покачал головой. «Что я знаю?» Ома, безучастно смотревшая в пространство, вдруг резко выпрямилась. «Что твой двоюродный прадед был одним из тех, кто стоял за уничтожением миллионов людей?» «Его имя было Эуген Фишер». «Да, я понимаю. Теперь ты пытаешься понять, зачем я сохранила эту фамилию». «Но это совсем другая история. И для другого раза. А сейчас мне совершенно необходимо лечь в постель и немного поспать». У меня вдруг возникло такое ощущение, словно температура в комнате резко упала. Мои родители тоже обменивались смущенными взглядами. Папа помог бабушке подняться, а я тем временем перебирала в памяти разные имена, монстров из не такого уж далекого прошлого, активистов, загримированных под героев. Тех, кто породил способы создания достойных семей, которые слишком многих в итоге привели к гибели. Прежде чем Ома успела скрыться за дверью своей спальни, я успела сказать: «Но здесь-то этого не должно бы случиться. Мы все-таки в Соединенных Штатах, а не в Германии». «Ах, девочка моя дорогая», — вздохнула Ома. «А где же, как ты думаешь, твой двоюродный дед Эуген подцепил эту гениальную идею?» Когда мы остались одни, Мама тихонько сказала мне. Ей становится все хуже, правда ведь, Герхард? Сперва были только бесконечные истории о подруге детства Мириам, затем начались демонстрации фашистской формы. «Она вам об этом рассказывала?» — удивилась я. «А мне она сказала, что никому и никогда об этом не говорила». Мама убрала бабушкин стакан и достала 3 чистых, для нас. И в каждой налила изрядную дозу шнапса. Впрочем, к своему она даже не притронулась, и некоторое время нервно ходила взад-вперед по комнате, сцепив за спиной руки. Она миллион раз рассказывала нам эту историю, и каждый раз по-разному. То эта форма принадлежала не ей, а какой-то другой девушке, то она нашла ее на гаражной распродаже, то купила на eBay. Самый последний вариант — это ее собственная форма. Мама повернулась к отцу. «Мне очень жаль, Герхард. Но, по-моему, пора снова обратиться к врачу. Мы слишком долго это откладывали». «А насчет своего двоюродного дедушки она что, тоже выдумала?» — спросила я. «Не знаю, может, и выдумала». Мама перестала ходить, потом снова начала. В последний раз, когда она вздумала рассказать нам о той поездке в Женеву, она бормотала до тех пор, пока дар речи не утратила. Доктор Мендес говорит, чтобы мы отвлекали ее всякими веселыми шутками, не давали ей взвинчивать себя. Ну вот, мы и стараемся. Мама как-то нерешительно пожала плечами в знак того, что больше ей сказать нечего. «Ну хорошо. Кто мне поможет начистить к обеду картошки?» Естественно, я тут же вызвалась. И некоторое время мы беседовали о куда более приятных вещах, чем провалившие тест дочери и выжившие из ума бабушки. И все же облако сомнений и тревог со вчерашнего дня, повисшее надо мною, так за эти несколько часов и не рассеялось.